ходит вместе с кем-то, куда где ярче свет. Они готовы поддержать разговор, хотя не знают предмет. Но им не нужно быть с кем-то, им нужно только иметь. И если ты хочешь посмеяться всласть, смотри, как они расставляют сеть. Это роскошь, они любят роскошь. Yeah.